Частный психотерапевтический кабинет «Сеятель». Было во времена былинные, помнится, такое издательство «Посев». Уж не знаю, чего они там насеяли, сколько злаков, а сколько, наоборот, плевелов. Что сделано, то сделано, дело давнее. Мы не претендовали на то, что сеем мы. Мы занимались теми, кто способен сеять сам, но у кого перестало получаться. Восстановление творческих способностей скромно значилось в проспектах и пресс-релизах. К услугам теле- и радиорекламы, равно как и любой иной шумихе, мы никогда не прибегали. Не нужна была нам массовость. Не тот клиент. Штат всего 4 человека. Психолог, бухгалтер, секретарша и директор. Он же владелец, он же вся вообще. Как говорили когда-то, организующая и направляющая сила. Это я. Аутотренинг, ролевые игры, индивидуальные программки домашних упражнений. Я спокоен, я абсолютно спокоен, у меня все хорошо. Я уверен в себе, все как у людей. Это крыша и одновременно предварительный фильтр. Несмотря на отсутствие широкой рекламы, к нам часто приходили восстанавливать творческие способности люди, никогда и в помине их не имевшие. На кабинете мы работали со всеми, кто обращался. То были деньги. Но! «Вы психолог милостью Божией», — неоднократно говорил мне Павел Иосифович, пожилой и опытный наш психотерапевт, сам нанятый мною из депрессии, из долгого простоя, в который попал, потому что не желал бессовестно играть с пациентами в гороскопы, в сглаз, в ауру. Он и не подозревал, что никакой я не психолог, я просто чувствую. Так вот, если во время первого собеседования я понимал, что передо мной впрямь сеятель, кем-то замученный или надорвавшийся от непосильных нож, или отупевший от невостребованности, но все же отмеченный пресловутой искрой, тогда в дело вступали иные люди, и начиналась совсем иная игра. Когда я задним числом задумываюсь над тем, какую кашу заварил, больше всего меня изумляет, пожалуй, то, что у меня нашлись единомышленники. Нашлись. Ха! Как будто они сами собой нашлись. Их было тоже очень немного, и они не состояли в штате сеятеля. Наоборот, работали кто где. В сеятеле о них никто и не подозревал. Один в милиции, один работал на заводе. Моя жена заканчивала аспирантуру, и именно она... Нет. О Кире потом, отдельно. А вот что я говорю сразу. Я упоминаю здесь лишь тех людей и те события, без которых невозможно рассказать саму историю. И хотя в то время мы ухитрялись работать еще 5 пациентов, вы не найдете здесь упоминаний ни о них, ни о работавших над ними моих друзей. Я совершенно не собираюсь засвечивать связанных с этой, мягко говоря, эпопеей, тех людей, которым посчастливилось так или иначе избежать огласки во время последовавшей вскоре шумихи в СМИ. Избежали, и слава Богу, просто имейте в виду, что в те дни происходило по крайней мере вдвое больше событий и делалось по крайней мере вдвое больше дел, чем описано здесь. А кроме того, уж совсем не собираюсь я рассказывать, как именно мы работали. Во-первых, методики формирования последовательности психотерапевтических горловин – это моя интеллектуальная собственность. Во-вторых, сколько мне известно, за ними и без того идет напряженная и мне совершенно несимпатичная охота. Пользуюсь случаем еще раз заверить охотников. Исчерпывающей информации никто, кроме меня, не располагает. Более того, никто, кроме меня, не сможет ее осмысленно использовать. Александра, вероятно, смогла бы, но Александра, светлая ей память, умерла, так что можете не суетиться. Вкратце, патологическое, не возрастное, не органическое, именно психопатологическое угасание творческих способностей в 90 случаев из 100 обусловлено утратой уверенности в себе. Компенсирующим эту утрату оптимальным воздействием, опять-таки в 90 случаях из 100, является провоцирование в жизни пациента необходимости кому-то помочь, из тех, кто пациенту дорог, причем желательно в некой весьма сложной, даже экстремальной ситуации. Как ни парадоксально, впрочем, Гамлет говаривал, раньше это считалось парадоксом, а теперь доказано. Для психики человека гораздо полезнее, когда он помог кому-то, нежели когда помогли ему. Почему-то силы именно прибывают от первого, а не от второго. Хотя по элементарному закону сохранения энергии должно бы быть наоборот. Один передал энергию, другой ее получил. Но в мире душ все сложнее. Кто истратил энергию, тот ею вдвое обогатился, а кто воспользовался, тот зачастую потерял. И мы, как некие тайные агенты, разыгрывали вокруг ничего не подозревающих людей целые спектакли длительностью иногда до нескольких месяцев, в десяток, а то и в два десятка актов. Мы называли их горловинами, эти спектакли, поскольку конструировались они так, чтобы человек, угодив в некую коллизию, мог выкарабкаться, лишь совершив тот единственный поступок, который был ему, так сказать, рецептурно прописан. В противном же случае ситуация подвисала на неопределенный срок. Иногда мне думалось, вот бы всю страну протащить через серию психотерапевтических горловин. Но я тут же себя одергивал. Увы, на такое способен только Бог, если он есть, разумеется. А если есть, то, похоже, серия эта уже состоялась, и страна не выдержала. Застряла в очередной горловине, не в состоянии отыскать спасительный поступок, который выволок бы ее на простор и дал бы силы. Или не в состоянии на этот поступок решиться. Впрочем, возможно, дело в том, что горловинные методики пасуют, если пациент никого не любит, кроме себя. Его нечем напрячь. А что внешне по отношению к себе может любить целая страна?